Житие преподобной Фросинии, игумени Полоцкой. Память ее празднуется 23 мая, 5 июня. Преподобная Фросинья, игумени Полоцкая в миру Предислава, была правнучкой в пятом поколении святого равноапостольного князя Владимира. Представление 1015, память 15-28 июля. И дочерью князя Полоцкого Георгия Всеславовича. С детских лет она была обучена чтению Псалтири и других книг Священного Писания. Любовь к книжному учению сочеталась у нее с усердной молитвой, внешняя красота с целомудрием и глубокой сосредоточенностью. Слава ее мудрости и красоте распространилась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие князья просили руки Предиславы, однако все предложения о браке она отвергала. Однажды, узнав, что родители хотят обручить ее с одним из знатных князей, она тайно ушла из дома в обитель, где ее тетя, игуменья Романия, вдова князя Романа Всеславовича, была настоятельницей. Несмотря на молодость и красоту Предиславы, игуменья не испугалась возможного гнева ее родителей и, призвав священномонаха, повелела ему облечь молодую княгиню в иноческий образ с именем Ефросиния. Узнав о том, родители горько плакали о ней, как бы об умершей, но предоставили ее воле Господа. В первые годы юная монахиня вела обыкновенную иноческую жизнь. По благословению епископа Полоцкого Илии, юная монахиня стала жить при Софийском соборе, подражая тем самым пребыванию Пресвятой Богородицы в Иерусалимском храме. Здесь она не только изучала книги библиотеки собора, но и занималась их переписыванием. Вырученные деньги от продажи книг преподобной Ефросинья тайно раздавала нищим. Однажды в сонном видении святой Ефросиньи явился ангел Господень, который внушил ей основать обитель недалеко от Полоцка в местечке под названием Сельцо. Это видение повторилось еще дважды. С тем же наставлением ангел явился и епископу Полоцкому Илии. Через некоторое время, это уже было при князе Борисе Всеславовиче, представление 1128, епископ Илия с подобающим торжеством передал святой Ефросине Преображенский храм в Сельце для основания при нем женского монастыря. Отправляясь туда, преподобная Ефросинья взяла с собой только свои книги, все свое имение. Постепенно, год за годом, Спасо-Преображенский монастырь расширялся, число его насельниц возрастало. Со временем здесь были пострижены в монашество сестры преподобной Ефросинии, родная Евдокия в миру Градислава и двоюродная, дочь князя Бориса Евпраксия в миру Звенислава. Преподобная учила молодых послушниц грамоте, переписыванию книг, пению, шитью и иным ремеслам, чтобы с юности они знали закон Божий и имели навык к трудолюбию. Основанная святой Ефросиньей при монастыре школа способствовала быстрому росту обители. В 1130 году дом полоцких князей постигло несчастье. Великий князь Киевский Мстислав за неоказание помощи ему против половцев изгнал полоцких князей с их семьями. Они нашли временный приют у своего родственника, греческого императора Алексея Комнина, сын которого был женат на дочери Всеслава, сестре полоцких князей. Тем не менее, князьям дорога была родина, и по смерти Мстиславы двое из них воротились в Полоцк в 1140 году, а другие еще прежде того. Ревнуя о благолепии обители, Ефросиния вместо деревянной церкви устроила в 1161 году каменный храм во имя Спасителя. Его строителем был мастер Иоанн, который сам пришел к преподобной, наставленной Духом Святым, повелевшим ему принять участие в храмоздательстве. В этот храм преподобная Фросиния пожертвовала на престольный крест, украшенный золотом, с частицами мощей многих святых, а также с частью животворящего креста Христова. Внутри храма по сторонам хоров были устроены две тесные келии, в одной из которых жила преподобная Ефросиния. Отсюда слушала она богослужение, а сквозь небольшое окно, пробитое в стене, открывались ее взору обширные поля, вид города с его храмами. Предметом особого попечения преподобной Ефросинии был основанный ею Богородицкий мужской монастырь, для чего святая просила патриарха Константинопольского Луку и византийского императора Мануила прислать ей список чудотворной ефесской иконы Божьей Матери, некогда написанной святым евангелистом Лукою. Ефесская икона Божьей Матери известна также под названием Корсунской. В 1239 году она была перенесена в собор города Торопца по случаю венчания благоверного великого князя Александра Невского. Представление 1263, память 23 ноября 6 декабря. И дочери князя Полоцкого Бречеслава. Преподобная игуменья, заботливая о славе имени Божия, усердно заботилась и о спасении сестер своих о Господе. Древний жизнеописатель передает трогательную беседу, которой она возбуждала их подвижничество. «Я собрала вас о Господе», — говорила преподобная, — «как кокош собирает птенцев, собрала словесных овец на духовную пажить. Паситесь же на заповедях Господних. Возрастайте в добродетелях от силы в силу, чтобы я с радостью заботилась о вашем спасении и видела с утешением духовные плоды трудов. Стараюсь я сеять в вас слова Божии, но сердечные нивы ваши не остаются ли в прежнем виде? Они не зреют, а время жатвы близится, и лопата готова, чтобы отделить плевелы от пшеницы. Страшусь, не нашлись бы между вами плевелы и не преданы бы были огню неугасимому. Старайтесь, молю вас, старайтесь сохранить себя от греха и спастись от гиенны. Творите из себя чистую пшеницу Христову, измелитесь в жерновах смирения, трудами постническими, чистотою, любовью, молитвами, чтобы быть хлебом сладким для Бога. Свою просветительную деятельность и труды по устроению монастырей святая Ефросиния совмещала с заботой об умиротворении соседей, предотвращая ссоры и распри между князьями, боярами и простыми людьми. Всем желавшим жить благочестиво, преподобная давала духовные советы в соответствии с предписаниями Святой Церкви. Зная силу ее молитвы, многие приходили к ней за духовной помощью и обретали ее. Устроив обитель свою, дав ей правила, преподобная Ефросиния уже в преклонных летах решилась выполнить давнее желание свое — посетить святые места Палестины. Верив обитель сестре своей Евдокии, преподобная отправилась на восток в сопровождении князя Давида и сестры Евпраксии. На пути своем она встретилась с императором Мануилом, шедшим против венгров. Потом в Константинополе была встреча с патриархом Лукою. Она посетила святую Софию, поклонялась святыням и в других местах столицы Восточной и продолжала путь в Иерусалим. Здесь, остановясь в русском монастыре Пресвятой Богородицы, святая княжна несколько раз ходила на поклонение живоносному гробу Господню и поставила над ним лампаду. Потом обошла разные места, ознаменованные жизнью Спасителя, и в русском монастыре занемогла. после 24 дней болезни предала дух свой Господу 23 мая 1173 года. Тело, почившее преподобное по ее завещанию, погребено было в обители преподобного Феодосия в паперти храма, там, где покоились матери преподобных Саввы и Феодосия. 3 октября 1187 года Иерусалим завоевал султан Саладин, который потребовал от христиан в 50-дневный срок покинуть город, предварительно выкупив свою жизнь. Монахи русского монастыря, возвращаясь на родину, взяли с собой святые мощи русской княжны, которые были перенесены ими в Киево-Печерскую лавру. В 1910 году мощи преподобной Фросинии были торжественно перенесены в Полоцк, в основанный ей монастырь, где они покоятся в настоящее время. Преподобная Фросиния Полоцкая прославилась в русской церкви как покровительница женского монашества.